Они поднялись, и Роксана последовала за ней мимо открытой двери ванной, кучи белья на полу, которая подтверждала, что белье действительно давно не сдавали в стирку. Другая комната оказалась, так сказать, квинтэссенцией розового цвета. Это была комната миссис Кромвель. Хозяйка открыла платяной шкаф, и глазам Роксаны явилась потрясающая коллекция дамского белья. Дюжины шедевров из шелка и кружев, все чистые, немятые, будто их еще не надевали. На плечиках висели три новых вечерних платья. «У меня столько красивых вещей», — пожаловалась миссис Кромвель, «но так мало поводов их носить. Гарри не интересуется светской жизнью». В голосе ее послышалась неприязнь. «Его вполне устраивает моя роль няньки и домработницы днем, а любящей жены вечером». Роксана вновь улыбнулась. «У вас здесь такая красивая одежда?» «О, да, я покажу вам!» «Красивая», — повторила Роксана, перебив ее, «но мне пора бежать, чтобы успеть на поезд». Она почувствовала дрожь в руках. Ей хотелось вцепиться в эту женщину и трясти ее. Нужно отправить ее в тюрьму и заставить скрести полы. «Красивая», — повторила она, «но я зашла всего на секунду». «Что ж, жаль, что Гарри нет дома». Они направились к дверям. Ах, да, это стоило ей больших усилий, но голос Роксаны был так же ласков, а губы улыбались. «Насколько мне известно, ползунки можно купить в Арт-Джайлз. Всего доброго». Только приехав на вокзал и взяв билет до Марлоу, Роксана поняла, что это были первые 5 минут за 6 месяцев, когда она не думала о Джеффри.